Глава 21. Лоусон. Кейси Трескотт — это красота библейская. Младшая сестра — запретный плод. Вечные мучения и страдания ждут душу того, кто отведает его. Я своими глазами видел, во что она превратила беднягу Фенна, и не завидую его горю. Правда, я все еще не уверен, что он такое натворил, что его лишили благосклонности сестер Трескотт. Все такие скрытные последнее время стали, а это значит, что проблемы мне приходится додумывать самому. А думаю я в основном о вещах исключительно извращенных. «Девочка, а ты не заблудилась?» — кашусь на Кейси на пассажирском сиденье. Она опускает стекло и позволяет осеннему ветру разметать ее светлые волосы бледным пожаром вокруг лица. «Ты же знаешь, Слоан меня убьет. А ты ей не говори. Ой-ой, видал я таких». У нее вид девчонки, твердо решившей утопить город в керосине и бросить спичку. Школьная форма только добавляет ей бунтарского шарма. Мой взгляд спускается на ее обнаженные ноги, стройные и загорелые. Край ее юбки немного задирается, обнажая полоску бедра. Знаю, мне не стоит на нее пялиться, но на запретный плод приятно смотреть. На вкус она тоже наверняка отменная. Но эту черту я никогда не перейду. Наверное. Кто знает, если бы не был трезв, может быть. Но я, к счастью, сегодня еще ничем себя не баловал, так что моя голова чиста, и я почти доверяю себе не нарушить братский кодекс и не стащить девчонку Фена, неважно, бывшую или нет. Если бы не доверял, то, наверное, и в машину бы ее не впустил. Ладно, вру, трезвый или нет, ее просьба подвести пробудила мое любопытство. «И ради кого ты решила наведаться на темную сторону?» — со смешком спрашиваю я. «Как много вопросов. Просто интересно. Не отрицаю, меня иногда целовали еще неожиданнее, но обычно это не кто-то настолько недосягаемый, как Кейси. Я, к слову, не жалуюсь. Всегда рад посмотреть, как шатается статус-кво, и уже жду не дождусь, к чему все это приведет. Пусть мне и кажется, что я уже знаю причину ее вызывающего поведения. Мы же не пытаемся устроить экзистенциальный кризис Фену, правда? Играю бровями. У нас обоих будут проблемы, знаешь ли». Кейси секунду колеблется, но тут же берет себя в руки. «Тебе-то что?» Она хитро смотрит на меня. «Ты любишь проблемы?» «Есть такое». Пролетаю через перекресток, не сворачивая к Сандоверу. Кейси замечает, но не возражает. В конце концов, она сама села в машину. Я планирую сделать эту поездку запоминающейся. К тому же, когда ее отсутствие заметят, однозначно начнется шумиха. Жду не дождусь последствий. Но нет, дело не в Фене. Ее голос становится горьким на звук его имени. Тогда просвети меня. Кого заставляем ревновать? Ревновать? Никого. Правильный вопрос — кого мы пытаемся взбесить? На моем лице расплывается одобрительная улыбка. «Мне уже нравится. Итак, кого мы пытаемся взбесить, Кейси?» «Энсли Фиск». Она косится на меня. «Не похоже, чтобы вы были из одной компании. Откуда ты ее вообще знаешь?» «Да не то чтобы знаю. Дала мне свой номер в баре». «И у вас с ней были планы?» «Плана как такового не было. В сообщениях Энсли настояла, чтобы я красиво забрал ее от школы, ведь, конечно же, я смогу добыть тачку посексуальнее». И я, разумеется, решил подыграть. Отчасти потому, что люблю вызов, но главным образом потому, что изнываю со скуки с тех пор, как Гудвины покинули Сандовер. К тому же я ради секса делал вещи похуже воровства машин. «Планы — это сильно сказано», — отвечаю я. Переключаю передачу, ускоряюсь и опять кашусь на пассажирское сиденье. «Кто она тебе? Подружка?» «Я собираюсь ее уничтожить». Гиперболой тут и не пахнет. Стиснув зубы, она смотрит на дорогу. Интересно, Кейси всегда была голубем посреди львиного прайда. Кажется, она наконец-то обнаружила у себя когти. «Звучит весело», — сообщаю я ей. Она смеется в ответ, а потом и вовсе начинает хихикать и сообщает. «У тебя телефон разрывается. Энсли, небось. Можно посмотреть?» «Валяй». Она берет мой телефон с центральной панели. Я смотрю на нее как раз вовремя, чтобы увидеть в голубых глазах огонь торжества. «Энсли, — уточняю я. «О да, она с ума сходит. Вот, послушай». Кейси изображает писклявый возмущенный голосок. «Какого хрена, Лоусон? Какого черта это сейчас было?» Она добавляет своим обычным тоном. «Это уже капсом, кстати говоря». «Разумеется». «Лучше бы тебе немедленно объясниться. Господи, Лоусон, да ответь ты мне, козел!» У меня вырывается смешок. «Можно я ей отвечу? Пожалуйста». Даже если бы я и хотел сказать «нет», что невозможно, так как этого слова нет в моем словаре, я бы не смог отказать полному надежды лицу Кейси. «Развлекайся», — великодушно киваю я. Она тихо фыркает, что-то печатая. «Отправлено», — объявляет она, и когда я поворачиваюсь к ней, на ее лице сияет улыбка. «Что написала?» «Не волнуйся, я не грубила. Смотри...» Кейси откашливается, словно готовится декламировать речь перед забитой аудиторией. «Да, прости, крошка. Мы с Кейси давно знакомы. Решил потусить немного с ней». Она кладет телефон на место. «Она будет вне себя». «С крошкой хорошо вышло». «Вот и я так подумала». Мы всего в 10 минутах от Святого Винсента, но цивилизация уже уступает дорогу янтарным лесам и плоским склонам Апалачей. Кейси упирается ногами и хватается за подлокотник, когда я прибавляю скорости на поворотах виляющей горной дороги над рекой. Когда петли сглаживаются в слегка волнистую, но в общем-то прямую дорогу, Кейси проводит пальцами по дорогому кожаному сиденью, любуясь роскошным интерьером. «Чья это машина?» — спрашивает она. «Никогда ее раньше не видела». «Одолжил». Я как раз шел с обеда, когда Энсли сочинила всю эту схему и выкатила мне свои автомобильные предпочтения. Честно говоря, звучало как сплошная больная боль, не стоящая того, но тут я прошел мимо Porsche Boxster на парковке у общежития старшеклассников. Что я могу сказать? Эта машинка пришлась мне по вкусу. Кейси щурится. «Почему мне кажется, что это значит «украл»?» «Хочешь выйти?» Я с вызовом наклоняю голову на бок. Если у нее есть какие-то сомнения, лучше бежать домой сейчас, пока не стемнело. Ночью выходят погулять страшные звери. «Нет», — отвечает она, — «я тоже люблю проблемы». «Посмотрим. Хоть я и рад потакать ее мстительным выходкам, я совершенно не обязан спасать Кейси от ее же решений. Я ни за кого не в ответе. Люди сами ответственны за свои решения и за их последствия».